Глава 14. Весь день он слышал за собой их крадущиеся шаги. Шпионы проводили его в харчевню, из харчевни в чихану. Он прилег отдохнуть, шпионы все четверо уселись над ним. Двое с одной стороны, двое с другой. И, переговариваясь через лежащего, начали унылую беседу о скудости своего жалования и горести ремесла. Под эти тоскливые речи он уснул, а, проснувшись, увидел над собой уже других шпионов, ночных, одетых в серые халаты-невидимки. Но беседа шла и у ночных все о том же, о горестях ремесла, о скупости и придирках начальства. Смеркалось, заря угасала. В небе висел тонкий месяц, и муэдзины со всех минаретов поднимали к нему свои протяжные, звонко-печальные голоса. Хаджа Насреддин начал готовиться к вечернему гаданию. Откупорил тыкву, налил в чашку волшебной воды, помочил в ней пальцы, побрызгал на масляную коптилку, потом зажег. Угол чайханы озарился зыбким слабым светом. Серые халаты шпионов растаяли в нем. Зато явственно обозначились их унылые рожи, надвинувшиеся вплотную, чтобы лучше видеть. Особенно досаждал самый старый и потасканный шпион, надоедливо сопевший над самым ухом, в своем неотвязном стремлении заглянуть через плечо уловляемого. Хаджа Насреддин помолился, дабы не обвинили его в греховных сношениях с дьяволом, раскрыл китайскую книгу и задумался над нею. Шпионы так и запомнили, читал книгу. В действительности он просто выгадывал время, а в книгу даже и не смотрел. «Буду честен», — размышлял он, — «верну купцу его коней без гвоздей и без шелковинок. Что же касается гнева сиятельного вельможи, то постараюсь исчезнуть после гадания как можно быстрее». Старый шпион влез ему почти что на самые плечи и отвратительно щекотал ухо своим смрадным сопением. Отмахнувшись, Хаджа Насреддин зацепил шпиона ребром ладони по кончику носа. Послышались мокрые всхлипы, и сопение отдалилось. На дороге перед чайханой появился одноглазый вор. Увидев шпионов, сразу все понял. Прошел мимо, даже не взглянув на Хаджу Насреддина. Через минуту из-под моста чайханы донесся легкий стук. «Слышу!» — мрачно и загробно возгласил Хаджа Насреддин, обращаясь как бы к невидимому духу, возникшему перед ним. «Вижу!» Он склонился над волшебной водой. Шпионы опять надвинулись вплотную и засопели. «Вижу коней! Белого и черного!» «Вижу гривы, вижу подковы, состоящие из чистого железа, без всякой примеси. Вижу их могучие хвосты, расчесанные гребнем. Путь же, предстанут они завтра в том виде, в каком надлежит им быть от природы, которая не смешивает железо с другими веществами и конского волоса с другими нитями». «Вас он руки, пайдову пинхон туи, бахар чуфтат чешми дилон туи». Этими стихами он закончил свое колдовство, мысленно встав на колени перед великим Джами, что осмелился соприкоснуть его знаменитый божественный бейт с мерзостным слухом шпионов, достойных слышать только вой шакалов да визгливый хохот гиен. Впрочем, шпионы, конечно, никогда не вкушали от плодов Джами. Его стихи они сочли волшебным заклинанием. Следовательно, имя поэта не осквернилось через отражение в шпионских умах. Из-под моста донеслось тихое поскребывание ногтем. Знак, что слова Хаджи Насреддина услышаны и поняты. Заключительный бейт, по их уговору, служил призывом к действию без промедления. Чародейство окончилось. Хаджа Насреддин закрыл книгу, вылил волшебную воду обратно в тыкву. Старый потасканный шпион поднялся и ушел, видимо, с доносом. Трое остались. Невелик был их гнусный улов. Немного удалось им приметить. Пил чай, курил кальян. Потом улегся и спал до утра. Ночь миновала. Никогда еще на мосту отрубленных голов не было такого скопления народа, как в это ясное майское утро. Сегодня разыщут коней. Весь город прихлынул к мосту. Толпа запрудила оба берега Сая, крыши вокруг пестрели цветными платками женщин. Вельможа и купец были уже давно на мосту. «Ну где же мои кони-гадальщик?» — закричал купец навстречу Хаджи Насреддину, показавшемуся из переулка в сопровождении шпионов. «А где мои деньги?» «Вот они!» — купец вытащил из пояса большой кошелек. «Золотом ровно 10 000. Можешь не считать, проверено трижды». Не спеша Хаджа Насреддин развязал свой мешок, достал китайскую книгу, уселся на коврик. Вельможа смотрел издали давящим пристальным взглядом. Купец дрожал от нетерпеливого волнения. «Скорее!» — стонал он, изнемогая. «Ну что же ты медлишь, гадальщик?» Хаджа Насреддин не ответил ему, углубившись в книгу. На самом же деле он следил за суетливым ползанием по книге божьей коровки с красной спинкой, украшенной белыми крапинками. «Скажу, когда улетит». А коровка не собиралась улетать и все ползала, кочуя с одной страницы на другую. Потом забралась под корешок и, видимо, сочла полезным для себя там вздремнуть в уютной темноте. Купец хватался за сердце, стонал, дрожал, теряя прямо на глазах округлость щек. Хаджа Насреддин неумолимо безмолвствовал. Наконец божья коровка выползла на свет, раздвинула нарядные щитки на спине, высвободила смятые смуглые крылышки, расправила их и полетела. Только тогда Хаджа Насреддин торжественно возгласил: «Книга говорит, о купец, что кони вернутся к тебе в том виде, который им присущ от природы». Купец возликовал. «Кони твои, о купец, — продолжал Хаджа Насреддин, — находятся в старой каменоломне, близ слободы Чомак. Надлежит спуститься в каменоломню с восточной стороны, пройти 20 шагов, и там, в пещере направо...» Он еще не договорил, а конюхи-менялы от одного конца моста и стражники-вельможи от другого, со свистом и гиканьем, обгоняя друг друга, вынеслись на дорогу. Толпа раздалась перед ними, пропустила и сомкнулась опять. Всадники скрылись. Пыль, поднятая конями, отплыла по ветру. Наступило затишье. Вельможа и купец стояли рядом, но смотрели в разные стороны, волнуемые каждый своими надеждами. Многотысячная толпа молчала. В тишине Хаджа Насреддин отчетливо слышал плеск и журчание бурливой воды под мостом, а сверху пронзительные крики ястреба, что, распластав крылья, одиноко стоял в синем небе, словно покоясь на воздушном столбе. От моста до слободы Чомак считалось немногим больше 8 полетов стрелы. Прошло полчаса. Время было всадникам вернуться. В толпе началось понемногу движение, говор, смех. Меняло и стомился в конец. Каждый звук заставлял его вздрагивать. Вельможа, наоборот, хранил надменную невозмутимость. Только пристукивал время от времени высоким каблуком по каменным плитам. С высокого чинара, осеняющего своей тенью половину моста, раздался пронзительный мальчишеский вопль. «Едут!» И все кругом закипело. В толпе образовался широкий свободный проход, а в противоположном конце его Хаджа Насреддин увидел возвращающихся всадников. Но арабских коней ни белого, ни черного с ними не было. Хаджа Насреддин даже не успел удивиться как следует. Стражники схватили его и поволокли. «Подождите, подождите во имя Аллаха!» — надрывался Меняла. «Кони были там, в пещере. Вот моя уздечка, что подобрали там. Отпустите гадальщика, он близок к истине». Гадальщик действительно был близок к истине. Слишком даже близок, по мнению сиятельного вельможи. Тщетно кричал и вопил купец. Стражники не остановились, не убавили своей воузилищной рыси. Хаджа Насреддин сразу сделался в их руках маленьким, жалким и обрел вид преступной виновности, как, впрочем, любой, которого тащат в тюрьму. Последнее, что видел он на мосту, было вельможа, надменно закинувший голову, купец, надрывающийся перед ним в криках, и чуть в стороне главный конюх купца с посеребренной уздечкой в руке. Глава 15. Каканская подземная тюрьма, Зиндан, находилась у главных ворот дворцовой крепости, с наружной стороны, обстоятельства, указывающие на глубокую мудрость ее созидателей. Помести они тюрьму с внутренней стороны, и все заботы о прокормлении многочисленных преступников легли бы на ханскую казну. Будучи же удаленной за пределы дворцовой крепости, тюрьма не отягощала казны. Преступники кормились сами, чем Бог пошлет. Имевшие семью, принесенным из дому, остальные — подаянием сердобольных горожан. Тюрьма представляла собою закрытый ров с тремя отдушинами, из которых всегда восходил теплый смрад. Вниз вела крутая лестница в 40 ступеней. Наверху перед входом неизменно бодрствовал тюремщик, либо сам Абдулла Бирядырамам Абдулла Полуторный, прозванный так за свой великанский рост, мрачный, жилистый детина, никогда не расстававшийся с тяжелой плетью, либо его помощник, свирепый афганец, губастый и низколобый. Афганец не носил плети, зато все его пальцы на сгибах были покрыты ссадинами от зуботычин. На этих двух и были возложены все заботы о преступниках, включая их прокормление. У входа в тюрьму всегда стояли две корзины для подаяния пищи и маленький узкогорлый кувшин для денег. Собранным подаянием тюремщики распоряжались полновластно. Деньги и что получше из пищи брали себе, а преступников кормили остатками. С утра до вечера из тюремной глубины неслись к прохожим мольбы о хлебе, стоны, рыдания, сменявшиеся криками и воплями. Когда Абдулла со своей плетью или его помощник со своими намозоленными кулаками спускались вниз. Оглушенный падением по 40 ступеням крутой лестницы, стонами, воплями и нестерпимой тошнотворной вонью, Хаджа Насреддин не сразу пришел в себя. Когда же очнулся, и глаза его обвыклись с темнотой, он увидел вокруг множество разных преступников. И каждый из них был ступенью в той страшной лестнице, по которой вельможа совершал свое блистательное восхождение к вершинам власти, богатства и почестей. В последнюю неделю пришлось ему лестницу слегка перестроить, две ступени убрать, пешаверцы, одну возместить, Хаджа Насреддин. Но бывают иные ступени, весьма коварные для восходящего, на которых легко сломать ногу, а то ненароком и шею. Вот о чем позабыл неутомимый вельможный строитель. Гнев и жалость душили Хаджу Насреддина. Даже он, столь много повидавший, не думал, что на земле возможно где-нибудь такое страшное, такое гнусное место. Он опустился как бы в самое обиталище зла. На его сердце лег еще один рубец, из тех, что одевают сердце броней беспощадности. Но следовало подумать о собственной судьбе, разобраться во всем происшедшем. Дело запуталось теперь и для самого Хаджи Насреддина. Где кони? Куда они девались из каменоломни? Ведь они были там, купец узнал свою уздечку. Причастен ли вельможа через своих людей к этому второму исчезновению коней или не причастен? В чем намерен он обвинить схваченного гадальщика? Только ли в обмане или в чем-нибудь еще дополнительно? Где одноглазый вор? Какова его судьба? Хаджа Насреддин терялся в догадках. И в его разум начало закрадываться темное подозрение. А что, если одноглазый попросту угнал коней, чтобы продать где-нибудь в другом городе? Если так, то для него даже лучше и спокойнее, что я в тюрьме. Но здесь он прервал свои раздумья, сам возмутившись низостью таких подозрений. «Нет», — сказал сам он себе, — «одноглазый, конечно, вор, прирожденный вор от головы до пяток, но человек честный, не предатель». На том Хаджа Насреддин и утвердился, избрав опорой своему духу доверие. Прав он был или нет, мы скоро узнаем из дальнейшего. А пока оставим подземную тюрьму и перенесемся обратно на мост отрубленных голов, где не совсем еще улеглось недавнее волнение. Меняла, пунцовый от негодования, взъерошенный, стоял перед вельможей и весь дрожа говорил придушенным голосом. «Кони были уже найдены, почти найдены. В каменоломне подобрали уздечку, вот она». И в самую последнюю минуту сиятельный Камельбек счел уместным прервать гадание и отправить гадальщика в тюрьму. Но пусть не обманывается высокочтимый князь, я проник в его замыслы. Меня, слава Аллаху, тоже немного знают во дворце. Я упаду к стопам великого хана и буду молить его о защите и справедливости. Вельможа слушал с ледяным презрением. Подвели коня. Он поднялся в седло и оттуда, с высоты, величественно молвил. Гадальщик изобличен во многих злодеяниях, поэтому и попал в тюрьму. Я должен был схватить его еще вчера, но воздержался, желая помочь достопочтеннейшему Рахимбаю в поисках коней. А ныне почтеннейший Рахимбай платит мне черной неблагодарностью за все заботы о сохранности его имущества. Меняла воздел к небу короткие пухлые руки. «Заботы о сохранении моего имущества, милостивый Аллах! Да во всем этом я вижу только одну вашу заботу — о победе на скачках!» Не удостоив Менялу ответом, вельможа под барабанную дробь и крики «Разойдись! Разойдись!» царственно отбыл, сопровождаемый стражниками с поднятыми секирами, обнаженными саблями, устремленными копьями, нацеленными трезубцами, взнесенными булавами и шестоперами. Толпа вокруг моста редела. Народ расходился, обманутый в своих ожиданиях. Смеху и язвительным шуткам не было конца. Нашлось множество людей, одураченных в разное время на этом мосту. Они громко поносили гадальщиков, изобличая их плутни. Гадальщики приуныли, провидя сокрушительное уменьшение доходов. Этот проклятый хвостун, разыскивающий краденное, осрамил и опозорил все их сословие. Меняло сорвался с места и, что-то на ходу бормоча, размахивая руками, что-то кому-то доказывая, побежал к дому. За ним, конечно, последовали шпионы. Через час шпионы сообщили вельможе, что Меняло вызвал к себе цирюльника и приводит в порядок бороду. Еще через час доложили, что он чистит песком свою гильдийскую бляху. Проветривает вытащенный из сундука парчевый халат, полагающийся людям торгового звания только для самых торжественных случаев. Эти приготовления заставили вельможу нахмуриться. Купец, видимо, и в самом деле решил нести свою жалобу во дворец. Безумная дерзость. Могли возникнуть последствия, особенно сейчас, когда в памяти хана еще не изгладились пешаверцы. Надлежало принять безотлагательные меры. Вельможа хлопнул в ладони, и перед ним появился главный его помощник по сыскной части, хмурый кривоногий толстяк, с тусклыми, сидящими глубоко под лбом косыми глазами, сдвинутыми к переносице. Этот свирепый угрюмец славился тем, что в его руках любой преступник упорствовал в отрицании своей вины не более 2 дней, а затем неукоснительно признавался. Среди раскрытых им преступлений были весьма удивительные. Так, например, один базарный торговец признался, что по дешевке скупал на базаре дыни сату алды, затем желтой и зеленой краской перекрашивал их под дыни бас алды с целью продать дороже. «Где у нас бумаги, касающиеся мятежника Ертамата Мамышаглы, казненного в позапрошлом году?» — выпросил вельможа. Толстяк молча вышел и через несколько минут вернулся со связкой бумаг. Положив их перед вельможей, он застыл у дверей в угрюмом молчании, устремив глаза на кончик собственного носа. Он вообще отличался крайней неразговорчивостью, и было непонятно, каким образом ведет он свои столь успешные допросы. Тайна эта разъяснялась при взгляде на его руки, узловатые, с крючьеобразными пальцами, со сплетением жил, похожих на перекрученные веревки. Наморщив лоб, вельможа погрузился в бумаги. Он сейчас напоминал игрока в шахматы, задумавшегося над доской. А пешкой под его пальцами был гадальщик, то есть хаджа Насреддин. Из этой ничтожной пешки надлежало сделать ферзя. Надлежало обвинить гадальщика в тяжелых злодеяниях и представить хану как опаснейшего преступника. Этим ходом сразу достигались многие цели. Жалоба толстого купца на предумышленное изъятие гадальщика блистательно опровергается признанием самого гадальщика. Арабские жеребцы не выходят на скаковое поле, первая награда достанется тыкинцам. Толстый купец наказуется за свою дерзость тем, что пропавшие кони не возвращаются к нему и после скачек. Для чего надлежит указанного гадальщика оставить в тюрьме пожизненно, а еще лучше отправить на плаху. Если дело сложится благоприятно, то помимо уже перечисленных выгод может проистечь и новая медаль за усердие. Действовать надо быстро, но с большой осмотрительностью. Возможен передопрос гадальщика самим ханом, как это чуть не случилось в недавнем прошлом с пешаверцами. О, сколь прискорбно, отвратительно и постыдно такая мелочь в повелителе. Недаром говорят, что он низкого рода, и подлинный отец его — дворцовый конюх. Здесь вельможа, испугавшийся собственных мыслей, начал громко и притворно кашлять, искоса поглядывая на толстяка. Уж не приметил ли тот чего-нибудь по глазам? Толстяк пребывал в прежнем неотрывном созерцании кончика своего носа. Вельможа успокоился и вернулся к раздумьям о деле. В бумагах, что лежали перед ним, говорилось о действительно опасном мятежнике Ермате Мамышаглы, несомненно, памятном великому хану. Теперь вельможа колебался. Приписать ли гадальщику соучастие или обвинить в укрывательстве? Или найти какой-нибудь другой ход, еще более верный? Он думал долго, наконец, со вздохом облегчения откинулся на подушке. Родство с Ерматом — вот ловушка, из которой гадальщик не выскочит. Пусть-ка попробует доказать, что дед мятежника не был и его дедом. Если бы даже покойная бабушка гадальщика сама поднялась из могилы, чтобы с негодованием отвергнуть такой поклеп, можно было бы и ей не поверить, ибо известно с древних времен, что женщины в своих изменах не признаются никому. Никогда. «Пусть доставят гадальщика в башню», — приказал вельможа. Лицо толстяка озарилось свирепой радостью. Руки дрогнули и медленно втянулись в рукава халата.